Вектор. Цикл «Вернувшийся». Том 1. Новая жизнь. Глава 1. «Внимание! Нарушена герметичность внешнего корпуса!» Донесся до меня женский голос, но какой-то приглушенный, словно между мной и его источником есть какая-то преграда. «Угроза целостности станции! Всему персоналу немедленно проследовать к спасательным капсулам!» «Что? Зачем?» Сознание как в тумане. Мысли вспыхивают, но почти сразу же гаснут. «Ничего не понимаю. Ничего не соображаю. Но в одном уверен точно. То, что говорит этот голос, совсем ненормально. Почему? Не знаю. Не помню». «Внимание! Процесс загрузки сознания в тело успешно завершен. Активирован протокол экстренного пробуждения», — произнес уже другой голос. Тоже женский, но другой. Тело пронзила боль. Она прошила от пяток до макушки и вернулась обратно. И я почувствовал свое тело. Еще миг и по глазам ударил ослепляющий свет. Пытаюсь зажмуриться, но не получается. Что-то не дает это сделать. «Тестирование тела успешно завершено. Физические параметры в рамках допустимого. Нервная проводимость в рамках допустимого. Отклонений не обнаружено», — произнес все тот же голос, а свет перед глазами пропал. Пытаюсь осмотреться, чтобы понять, что вообще происходит. В голове какая-то каша. Вроде бы какие-то воспоминания, знания есть, но все это перемешано до такого состояния, что ни за что не получается ухватиться. Увидеть толком ничего не удается. Я вижу, в этом нет сомнений, но все вокруг какое-то мутное. Кажется, где-то впереди меня что-то светится, но не рассмотреть нормально. «Как вас зовут?» — спросил у меня тот же голос, что и говорил до этого, раздавшись словно у меня в голове. «Сергей Ясов», — отвечаю после того, как в голове, словно вспышка, возникло нужное знание, а вместе с этим пришло знание еще кое о чем. «Меня здесь быть не должно». «Тестовый опрос успешно пройден. Ключ-фраза принята. Загрузка массива памяти успешно проведена. Процедура экстренного пробуждения успешно завершена». Стоило голосу произнести это, как меня дернуло куда-то вперед, а спустя мгновение я рухнул на холодный пол, распластываюсь на нем, стараясь не закричать от боли, пронзившей мою голову. И вместе с болью воспоминания начали выстраиваться в целостную картину. О том, кто я, о том, что только что произошло, все, что когда-то знал. Массив памяти начал распаковываться, занимая свое место в моем мозге. «Наконец-то!» Облегченно произношу, когда спустя долгие секунды боль наконец стихла, а в памяти перестала появляться новая информация. Неприятный процесс, мягко говоря. И обычно, вообще-то, все должно проходить безболезненно, а не так, как сейчас было. «Арти, что тут...» Замолкаю, не договорив. Вспомнил, что Арти мне не ответит. Нет со мной больше моей Арти, моей Артемиды. Тоска острыми когтями вцепилась в мое сердце, и тот даже пропустил удар, грозясь вообще остановиться. «Внимание! Несущие конструкции станции повреждены на 20%. «Внимание! Внешний корпус поврежден на 50%!» Голос системы оповещения вырвал меня из ступора и тоски. Как бы мне ни хотелось покопаться в своих воспоминаниях, сейчас нет на это времени. Нужно разобраться, что тут творится. Я явно же не просто так оказался здесь. Но об этом в моей памяти вообще ничего нет. Если верить воспоминаниям, то я не должен был больше пробуждаться. Тем более, вот так, непонятно где и непонятно в каких условиях. Уперевшись в пол руками, пытаюсь подняться на ноги. И вроде бы получается, тело слушается меня. Утвердившись на ногах, быстро приседаю, подпрыгиваю, взмахиваю руками. Все слушается в пределах нормы. Никакого дискомфорта или сбоев в управлении телом не замечено. Похоже, несмотря на экстренность, мое пробуждение и загрузка сознания прошли нормально. Убедившись, что тело не подведет меня в самый неподходящий момент, осматриваюсь по сторонам. Я в небольшом помещении. Позади меня видна капсула, где, видимо, и было мое тело. Еще тут есть дверь, ведущая куда-то дальше. И на этом все. Больше ничего не видно. Гладкие стены, потолок, пол. Никакой мебели или оборудования. Внезапно пол под ногами ощутимо вздрогнул, а освещение мигнуло несколько раз. «Внимание! Повреждена третья энергомагистраль! Подключение резервных контуров питания!» сообщил все тот же голос, который озвучивал все происходящее с этой космической станцией. А вот что именно тут происходит, до сих пор непонятно, разве что очевидно. Станция вовсю разваливается. Но для начала мне нужно раздобыть одежду, а то капсула выплюнула меня голым. Могли бы хоть стандартный комплект одежды натянуть на тело. В этой комнате одеждой даже и не пахнет. Так что, подскочив к единственной тут двери, касаюсь управляющей панели и открываю ее. Попадаю в небольшой круглый зал со множеством дверей. И кроме куда-то ведущих дверей, тут есть еще автоматизированные шкафы с аварийными скафандрами. Как раз то, что мне нужно сейчас. Все равно что-то лучше искать нет времени. Подскочив к одному, активирую его. Сразу же заскакиваю в гостеприимно распахнутую дверь и отдаюсь во власть множества манипуляторов, которые стали меня быстро облачать в скафандр. Секунд пять, и шкаф выпихнул меня наружу, закончив свою работу. Оказавшись на свободе, окидываю себя быстрым взглядом. Простенький скафандр, никакой серьезной брони и экзоскелета. Плотный материал, способный выдержать какую-то нагрузку, но явно не серьезнее выстрела из пистолета. И простенький энергетический щит, который, скорее всего, даже осколок от взрыва не сдержит. Не предел мечтаний, но выжить какое-то время в космосе позволит. Мне бы еще хоть какое-нибудь оружие, и было бы вообще отлично. Но чего нет, того нет. Разобравшись с одеждой, еще раз оглядываюсь по сторонам, выискивая кое-что вполне конкретное. Управляющую консоль, через которую можно получить доступ к сети станции. Есть, вижу ее. Бегом бросаюсь на другой конец зала и, подскочив к стене, в которую и встроено нужное мне устройство, активирую его. Да, работает, и даже пароль не требует. Войдя в сеть станции, пытаюсь понять, что тут происходит и насколько все плохо. А то, судя по голосовым оповещениям, станции осталось совсем недолго. Интерфейс, в общем-то, знакомый, так что куда нажимать и что делать, знаю. Не приходится тратить время на тыканье наугад и поиски нужного. «Да вы издеваетесь!» — раздраженно говорю, прочитав отчеты о состоянии станции. Она разваливается, и, похоже, ничто ее уже не спасет. Процесс зашел слишком далеко, и времени у меня осталось не так уж много, чтобы убраться отсюда. Кроме меня, других людей тут нет. Станция в какой-то мере автоматизирована, и уже долгое время ее никто не посещал. Последний визит был 126 лет назад, и с тех пор станция была предоставлена сама себе. Что же с ней сейчас происходит? Нет, не похоже, что на нее кто-то напал. Штурмовать ее никто не пытается. Все датчики касательно этого молчат, а их тут пусть и немного, но они есть. Судя по всему, станция угодила в астероидный поток, и ее системы защиты не справились с ним. Энергетические щиты пробиты, корпус пробит, повреждены внутренние узлы, и вся станция постепенно начинает идти в разнос. Одна за другой ее системы выходят из строя, и этот процесс с каждой минутой набирает все большие темпы. Чем-то это похоже на сходящую лавину. Она и так держалась на честном слове. По данным из сети, ей около 600 лет, а последний раз ее полноценно обслуживали 300 лет назад. Что очень дохрена, даже с учетом немалого запаса прочности, который обычно закладывается в подобные объекты. И обрушившиеся на нее астероиды оказались той последней каплей, которой не хватало, чтобы она начала окончательно разваливаться. Это все интересно, но мне надо выбираться отсюда. А для этого нужно, чтобы было на чем это делать. Пешком по космосу не побегаешь, а никаких космических кораблей тут нет. Даже самого захудалого и завалящего. Спасательные капсулы. С ними дела лучше. Они тут есть, хотя значительная часть из них в системе станции не отображается. То ли их просто нет уже здесь, то ли что-то сломалось там. Закончив рыться в сети станции, подключаю простенький ИИ своего скафандра к ней и загружаю в него карту с отметками еще работающих спасательных капсул. Оставшееся невеликое свободное место в памяти ИИ забиваю данными со станции, когда выберусь отсюда. Покопаюсь в них, чтобы понять, как меня сюда занесло. От ИИ в скафандре одно название. Скорее, это просто относительно мощный компьютер. Никакого искусственного интеллекта. Только вычислительные мощности и программная оболочка с прописанными командами для выполнения определенных задач. Что-то где-то оглушительно взорвалось, а станция ощутимо вздрогнула и мелко задрожала. «Внимание! Уничтожен реактор третьей секции. Перегрузка энергосистемы. Энергосистема дестабилизирована. Обнаружена утечка энергии. Внимание! Всему персоналу немедленно проследовать к спасательным капсулам. Расчетное время до уничтожения станции — 10 минут». «Оу, мне стоит поспешить. 10 минут? Кажется, что немало. Но это время может серьезно сократиться, если вдруг еще что-то взорвется или выйдет из строя. Да и бежать мне не близко. Станция не маленькая. А капсулы тут не на каждом шагу. Это еще если повезет, и сама капсула будет рабочей. И если по пути ничего не случится, на что придется тратить время. В общем, мне точно стоит поспешить и перестать рыться в сети станции, выискивая какие-то архивы и старые логи, которые могли бы касаться меня». Глянув на карту, которую вывел прямо на лицевой щиток шлема скафандра, чтобы было удобнее смотреть на нее, бросаюсь в нужную дверь. Выскочив в коридор, несусь по нему во весь опор. Мне нужно выбраться в один из центральных коридоров станции и по нему уже добраться до нужного места. И до этого коридора мне еще бежать и бежать. Судя по карте, я очнулся на самых задворках станции. Где-то ближе, если верить датчикам станции. Увы, рабочих спасательных капсул нет. Будь у меня время, можно было бы заглянуть туда и убедиться лично, что все-таки ни одна из капсул там не в состоянии вытащить меня отсюда. Но как раз-таки времени у меня и нет сейчас. Так что все, что мне остается, это бежать и еще раз бежать. Тело на нагрузку отзывается прекрасно, и, судя по скорости бега, физические возможности у него заметно выше обычных людей. Не знаю, что за оно, но очевидно, что хотя бы немного, но улучшено. Но это и не одно из моих тел, даже и близко. Те во много раз лучше были. И вот это печально. Мало того, что непонятно, где очнулся, так еще и не в своем обычном теле. Пока бегу, станция почти все время вздрагивает. Где-то что-то взрывается, и гул прокатывается по всем помещениям, мигает освещение, а система оповещения горит почти непрерывно, сообщая все о новых и новых повреждениях станции. Громкий взрыв где-то неподалеку, оглушительный скрежет. Подскочив к очередной двери, открываю ее, но сразу же закрываю обратно, пока меня не вынесло потоком воздуха. Пути дальше нет. Часть станции впереди разрушена. Теперь там только обломки и открытый космос. Срочно ищу на карте обходной путь. Он есть, но слишком большой крюк будет. Не годится. Просто не успею добежать до спасательных капсул. А другой... Увеличив масштаб карты, вижу, что в помещении неподалеку есть люк вентиляционной шахты, и она идет как раз в нужную мне сторону. За считанные секунды, домчав до нужного помещения, заскакиваю в него и бросаюсь к люку вентиляции. Сняв его, забираюсь в шахту и быстро ползу по ней. Повезло, что она тут большая, можно спокойно перемещаться. Не в полный рост, но тоже неплохо. Можно было бы, наверное, попробовать пробраться через разрушенную часть станции. Скафандр на мне, и открытый космос не должен быть проблемой. Все так, но есть другая проблема. А именно, время. Чтобы пробраться через разрушенную часть станции, исходя из того, что я успел заметить, понадобится немало времени. Слишком уж там много было всяких обломков. Когда же взорвется главный реактор станции, мне лучше быть как можно дальше отсюда. Рванет знатно. И то, что меня не будет на самой станции, а я буду где-то рядом с ней, не спасет вообще ни капельки. Да и даже, допустим, я без корабля отлечу от станции на достаточное расстояние, чтобы меня не убило взрывом. Что потом? А ничего. Смерть, когда закончится воздух в скафандре. Запасы там не бесконечные. Мучительная, медленная смерть. Стоит ли тогда вообще сбегать со станции, чтобы прожить на час-другой больше? Так что нет, тот путь не годится. Добравшись по вентиляционной шахте до одного из центральных коридоров, выбиваю люк в потолке и спрыгиваю вниз. «Вау!» — только и произношу, увидев, куда угодил. Пожалуй, я поспешил спрыгивать сюда. Тут все весело полыхает, а вернуться обратно в шахту... В тот момент, когда я поднял голову и посмотрел на люк, ведущий вентиляцию, прогремел взрыв, а по шахте пронесся поток пламени, и стихать этот поток не похоже, что собирается. Нет, что-то я туда уже не хочу. Лучше тут проберусь. Бегу дальше по коридору, благо он достаточно широкий, и огонь его полностью не перекрывает. Получается проскочить мимо пламени или, в крайнем случае, через него. Скафандр такое вполне выдерживает. Почему-то система пожаротушения не сработала здесь. Видимо, вышла из строя. Очевидно, тут жарко, но скафандр пока справляется, и я ничего такого не ощущаю. Внимание! Критическое состояние центрального реактора. Дестабилизация реактора через 90 секунд. Сообщила система оповещения станции, очень обрадовав меня. А вот это плохо. Говорю вслух сам себе, несясь по центральному коридору сквозь пламя и дым. Пожар охватил его весь, расходясь все дальше и дальше. До ближайшей спасательной капсулы еще как-то далековато. Могу и не успеть. Но выбора у меня нет, если не хочу, чтобы внезапно снова начавшаяся моя жизнь так быстро закончилась. Прикладываю все силы, чтобы как можно шустрее шевелить ногами. И кажется, у меня даже получилось ускориться. Промчав оставшиеся метры, заскакиваю в помещение, где должны быть капсулы. И они там в самом деле есть. Их немного, всего лишь 5 штук, но мне должно хватить. Подскочив к ближайшей, через панель управления на стене рядом с капсулой, запускаю ее диагностику. Время поджимает, но лучше убедиться. Пока выполняется диагностика, проверяя состояние капсулы, запускаю ее и на соседних капсулах. Внимание! До полной дестабилизации центрального реактора осталось 30 секунд. Напомнил мне голос системы оповещения, к чему вся эта спешка. Услышав пищащий сигнал, показывающий, что первая диагностика завершена, подбегаю к нужной панели управления и смотрю, что там. А там жопа. Пусть формально капсула и рабочая, но, скорее всего, она даже не сможет отлететь от станции. Хорошо, что я решил проверить их перед тем, как использовать, а то был бы сюрприз. Мечусь по комнате в уме, отсчитывая оставшееся у меня время, и оно уходит слишком быстро. Сигнал от второй капсулы. Подскочив к ней, смотрю, что там. Там тоже все плохо. Сама капсула цела, но поврежден механизм ее сброса. Воспользоваться ею не выйдет. Третья капсула. Тоже мимо. Четвертая. Вроде бы все нормально. Серьезных повреждений не обнаружено. Система запуска рабочая. Заскакиваю в нее и бросаюсь к пульту управления. Ударяю по кнопке активации и падаю в кресло. Миг, и меня вжало в него, а капсулу выплюнуло из станции. Еще секунда, и включились двигатели капсулы, сильнее разгоняя ее и еще больше отдаляя от станции. «Фух, успел», — облегченно говорю вслух. И, включив камеры на корпусе капсулы, наблюдаю за станцией. А та вовсю разваливается. Вокруг нее видно облако из относительно мелких обломков. Сама же она покрыта вспышками взрывов. Десяток секунд, и в центре станции вспух мощный взрыв, а через мгновение там все скрылось в яркой вспышке. И в этот же момент капсула ушла в прыжок, и все вокруг нее погрузилось в сплошную черноту. «И куда она летит?» — озадаченно спрашиваю вслух, словно мне кто-то может ответить. «Мне так легче». Не успеваю даже прикоснуться к пульту управления капсулой, как та сильно вздрогнула, а пульт тревожно замигал разноцветными индикаторами. И что-то мне это не нравится. Вот вообще. Коснувшись его, вызываю отчет о произошедшем. Первое. Капсула больше не в прыжке. Второе. В ней, кажется, не осталось ни одного узла, который не сигнализировал бы о каком-то сбое. Ну, зашибись просто. Называется, перестраховался и выбрал самую целую. Произношу, осознав размер той жопы, в которую угодил. Я непонятно где, посреди открытого космоса, на сломавшейся спасательной капсуле. Просто шикарно. Отличное у меня начало новой жизни. Всегда о таком мечтал.